сейчас только плакал рояль. Кто-то пел про любовь, про тоску и печаль. Песня льется, а лунная ночь за окном разлилась голубым серебром. Слез и до боли.